Канефер. Он шел, косясь на дворец светло-серой громады, растянувшейся вдоль Хапи. Другие дворцовые строения терялись в предрассветной темени. Далекие огни ночных стражей обозначали их пределы, воистину огромные. Какая бы ненависть ни обуревала бывшего каторжника к фараону, он не мог не признать, что построить такой город, да в 3 года, да еще на пустынном месте, что-нибудь дозначит. Дорога фараона, на которую вскоре вышел Нефтеров, тоже удивляла своими масштабами, соразмерностью жилых строений, дворцов и храмов. Все, казалось, было подобрано так, что взаимно дополняло друг друга. Улица эта была освещена светильниками и покрыта, правда, местами вавилонской смолой. Грязи здесь, как говорили, не бывало никогда. Это тоже было новшеством, которого не отнимешь у фараона. Он знал кое-что понаслышке про эти самые храмы — Бен-Бен, Перхаи. Они прекрасны даже в эту пору, так же, как дворцы. Нефтеров не мог не признать всего этого. По-видимому, он обладал достаточной объективностью в оценке недостатков и достоинств его противника. Это сулило ему в будущем несомненные выгоды, ибо тот, кто вступает в единоборство с опытным правителем, должен уметь здраво оценивать происходящее, так же, как и могущее произойти. Как говорят умные хетты, следует иметь 2 пары глаз, одну, чтобы смотреть вперед, а другой, чтобы видеть то, что творится сзади. «Я вижу все это. Я увижу еще кое-что, но ничто не сможет изменить моего мнения. Это он загнал в земляные норы многих вельмож и знатных людей Оассета. Это он надругался над древними исконными богами Кеми и их жрецами. Нет, ничто не изменит мнение об этом ублюдке. Сволочь он, курва он». Нефтеров миновал пекарню, из которой тянуло ароматом свежеиспеченного хлеба. Вот она, узенькая улочка, ведущая к заветному дому с необычно широким окном наружу. Амон-Ра до сих пор, безусловно, благоволил к бывшему каторжнику. Все шло так, как будто кто-то руководил свыше, руководил безошибочно и точно. Ночная мгла держалась стойко, ноги легко несли, словно по давно знакомой дорожке. Дома следовали точно в том порядке, как называл их Шерри. Стражи, как нарочно, избегали Нефтеруфа. Бывший каторжник никогда не бывал в этой столице, но ориентировался не хуже старожилов. Чему бы приписать все это? Нефтеров знал, чему и кому. Он горячо молился великим богам своих предков, не оставлявших его в одиночестве в самые трудные минуты. А вот, наконец, и та небольшая площадь, и высокий дом, выходящий на площадь, и широкое окно, до которого не достать, если даже подпрыгнешь. Ждут его здесь или не ждут? Трудно ответить на этот вопрос. Может быть, да, а может быть и нет. Хотя в окне и горит свет, но это ничего еще не значит. Скоро-скоро все выяснится. Нефтеров постоял немного, прислушался к ночной тишине. Ведь и тишина кое-что может подсказать, если умело ее слушать. Там в горах, под землей и на земле научился Нефтеров слушать и рев ветров, и тишину тишины. Ухо его стало подобием нежнейшего инструмента, воспринимающего то, на что не способно ухо обыкновенного смертного. Но еще лучше научилось слушать сердце, ибо без него глухи даже самые чуткие уши. Нет, в этой части Ахеттона было очень тихо, как и подобает этому часу. Ничто не предвещало опасности, которая всегда над головой любого смертного, не говоря уж о бывшем каторжнике, беглеце и кровном враге фараона. Он пересек площадь уверенным шагом, не слишком быстро и не слишком медленно. Если бы кто-нибудь и увидел его в это мгновение, то, несомненно, сказал бы про себя: «Вот он, бедный, но довольный собой ремесленник, идущий домой после ночного бдения мастерской. Нептеров подошел к низкой прочной двери и постучал. Опять же, не слишком громко, чтобы не разбудить соседей, и не слишком тихо, так, чтобы могли услышать хозяева. Дверь открылась как бы сама собой. Где-то в глубине длинного коридора стоял светильник. За порогом было темно. «Это ты стучал?» — спросил мягкий женский голос. «Я не вижу тебя», — сказал Нефтеров. Женщина стояла тут же за дверью. Она сказала: «Я здесь». «Это дом госпожи Канефер?» «Я Канефер». Шерри кланяется низко. «Твой недостойный слуга присоединяется к его поклону и говорит тебе: «Привет тебе, госпожа этого дома, и да будут все дни твои долгими и непоколебимы в радостях, как бивни слона. Я Нептеруф, недостойный твоего гостеприимства». Как видно, беглый каторжник не настолько еще огрубел под землей, чтобы позабыли слова красноречия и тонкого обращения. Его приветствие было воспринято с должным вниманием и оценено по достоинству. Он услышал из темноты: «Нефтеров? Какое редкое имя!» «Дамы и госпожа, это имя встречается нечасто, и дала его мне моя бабушка, жившая в далеком оазисе великой пустыни Запада. Такое имя носил герой повести, которую она читала не по книге, а на память от начала и до конца. Это имя настоящее? Как быть? Сказать или утаить? И каков смысл в том, чтобы скрывать от нее свое настоящее имя?» «Вымышленное», — признался он. «Так будет лучше», — сказала она. Он не понял, что будет лучше. «Входи же», — пригласила хозяйка. Он перешагнул порог, полный доверия к этому голосу, звучавшему в темноте ночи сладкой флейтой. Если наружность ее соответствует хотя бы малой степени голосу ее, это великое счастье для женщины, а также для мужчины, созерцающего ее. Так подумал он, входя в дом, которого не знал никогда, но которому доверился так, как может довериться сын матери своей. Потолок был низкий, и гость наклонил голову, в то время как хозяйка вела его вперед. И когда они очутились в небольшой комнате, где горел светильник, он увидел перед собой нечто поразившее его. Перед ним стояла женщина, немного смуглая, чуть худая и чуть полная в положенных местах, казалось, чуть легкомысленная и чуть умная, как и положено красивой женщине. Тело ее просвечивало сквозь складки тонкого платья, и было оно из крепкого дерева, стройное и твердое. Глаза ее были светло-карие, как персиковые косточки. Ее пухлые губы и маленький нос соседствовали друг с другом в полной гармонии, и свет отражался на ее белых зубах, как на кварцитовом сколке. Он смотрел на нее, дивясь ей и любуясь ею. Она, в свою очередь, тоже была удивлена. Перед ней стоял человек, несомненно, знатной крови, в лохмотьях, который под стать уличному фокуснику. Она вышла в соседнюю комнату и вернулась оттуда с рукомойником. Канефер плела гостю воды на руки тщательно обритую голову и принесла чистый набедренник. И тростниковые сандалии тоже. «Это тебе, Нефтеров. Я не хочу, чтобы муж увидел моего гостя в таком виде». Улыбнувшись улыбкой красавицы, она добавила: «Не сердись за это недостойное тебя подношение, но так это будет лучше. Столица любит приличное одеяние и не всегда ценит истинный ум». Он поблагодарил их ее и, оставшись наедине с самим собой, живо сбросил свои лохмотья и обвязался тканью, пахнувшей благовониями ретену. Он посмотрел на себя в медное зеркало, висевшее на стенке, и снова возблагодарил Амон-Ра, не оставляющего его своими милостынями вот уже 3 недели, с тех пор, как он начал спускаться с высоких гор вниз по Хапи. Нефтеров поднялся наверх по деревянной лестнице в просторной комнате с широким окном. Его ждали хозяйка и муж ее. Он был молод, высок, худощав. прищурил глаза, будто пытался высмотреть в гости какую-то незначительную для других неприметную черточку. Впрочем, профессия его объясняла этот любопытствующий прищур. Воятель обязан видеть дальше и лучше всех прочих людей. «Вот люди, в руках которых моя судьба, и не только моя. Это красавица, ее молодой муж, воятель, который часто бывает рядом с фараоном. Что сулит их гостеприимство? Кто она? Кто он? Скорее бы узнать это получше». «Я прилетел к вам столь ранней пташкой, — вслух сказал Нефтеров, — что, боюсь, не вызвал ли неудовольствия?» «О, нет, — ответила хозяйка. — Его величество вот-вот встанет, чтобы приступить к работе, — сказал ее муж. — Разве это рано?» «Канефер, — сказала, улыбаясь молодой и покоряющей улыбкой, — моего мужа звать Ахтой. Он воятель и работает в мастерской Джеху Кимиса». «Я знал одного», — хозяйка перебила гостя. «Если ты имеешь в виду молодого воятеля Джеху Кимиса из Уасета, то это именно и есть тот самый Джеху Кимис».